Саманта села на кровать, положив ладонь на лоб. «А когда же еще? Ты, кстати, сегодня весь день вела себя, не выспалась, что ли?» «Стоп, прошли сутки с объявления, выходит», — подумал я и, посмотрев на бутылку вина, понял, что она была во сне. «Блядь, значит, она могла что-то делать все это время. Ух, что-то мне плохо». Одна из девушек упала на пол, но, похоже, еще была в сознании. «Мы что, правда их отравили?» — спросила Мэри, но на нее, похоже, тоже влияло боль и кружение головы. «Саманта, извини, я не хотела, точнее, я просто хотела, чтобы вы не попали на войну, это страшное место, и мы не только их отравили, но еще и себя», — произнес я, сев. Так вроде удалось соображать лучше, но подруги уже лежали на полу и вроде дергались. «Вот же, извините, я сделала это ради вас, вы не знаете того, что знаю я. Эта война, будет лучше, если вы на нее не», — вновь вслух заговорила Мэри, которая, видимо, тоже уже не понимала, что происходит. «Мэри, как ты могла», — произнесла Саманта, а в следующую секунду ее стошнило. Я упал на кровать и уже плохо понимал, чувствую или нет тело. Что-то мы там серьезное намешали. Выхода не оставалось, и я закричал как можно громче. «Помогите! Кто-нибудь, на помощь! Помогите!» Я уже терял сознание, когда в палатку вбежали трое солдат в касках со знаками военной полиции, потому все, что услышал и увидел перед темнотой, это мужской крик. «Беги за врачом! Срочно! Если есть желание и возможность, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее». Глава 5. Первое плавание. Часть 1. Где-то в Тихом океане. Джон глубоко вдохнул освежающий морской воздух, проследив взглядом за пролетевшей мимо чайкой, произнес довольным голосом. «Хорошо, всегда бы так, думаю, единственная из оставшихся наших принцесс поспорила бы с твоим утверждением», добавил стоящий рядом Билл, тоже смотря на морские волны. Они и еще несколько магов стояли на палубе, упираясь руками в перила. Пароход, с ровным гудением и поднимая из труб черный дым, на всех парах плыл к пункту назначения с флагом Аша на флагштоке. «А что с ней?» — не понял стоящий тут же, но чуть поодаль Леон, боец третьей роты. «Она разве тоже?» «Вроде морская болезнь», — ответил Джон, о чем-то задумавшись. «С отравлением вроде обошлось, хотя...» «Странно как-то», — вставил Калиб, смотря куда-то вниз, в одну точку. «Раньше она без проблем плавала на кораблях, а тут да и вообще, в последнее время, изменилась. А как тут не измениться, когда добровольно идешь на войну, и у тебя обнаруживают огромный магический потенциал», — ответил собеседник, поведя плечом, словно вспоминая тот день, когда в шутку подошел сзади и положил ладонь на плечо девушке, и та бросила его на землю, перекинув через себя. «Все равно, странно», — ответил юноша, который, по идее, должен был лучше всех знать свою подругу детства, хотя она всегда была немного себе на уме, тихая и наивная. «А, ну, то-то оно и видно, армия сделала из нее нормального человека», — улыбнулся Билл, после чего все, кроме Калиба, засмеялись. «Твою мать, как же хреново, и как это вообще работает? Ну да, я в первый раз плыву на корабле по морю, но Мэри-то не в первый, и ее тело уже плавало. Как бы глупо это ни звучало, так почему мне сейчас так хреново, лежу тут, в каюте, который день уже не выхожу, слабость жесточайшая, голова болит, встаю, кружиться начинает, подташнивает, а иногда и, знал бы, что будет так, дезертировал бы еще ваша, и плевать, что после пришлось бы думать, как пересечь границу вместе с океаном, да еще произошедшие перед отлетом, я так до конца и не понял, что это было, как, впрочем, и Мэри. Хотя у меня есть версия того, что она может меня обманывать, но маловероятно. Скорее существо X что-то намутило. Может, у нас тут есть еще один пассажир? Вообще, что-то такое или какие-то психические расстройства у Мэри хорошо объясняет ее поведение в каноне. Ну, она там реально ведет себя как ненормальная, особенно когда ей в руки оружие дают. С другой стороны, это может быть как-то косвенно связано со мной, поскольку в одном теле существует как бы две души. Как это все сложно. А мы ведь еще своим ходом летели до Сиэтла, что заставило нас под конец валиться с ног. Почти полностью истощил свою ману. Да, у меня ее больше, чем у других, потому-то мне и пришлось буксировать двух товарищей послабее, что чуть не вырубились прямо в полете. И нет, никакой эксплуатации женщин, простой расчет, у меня ведь маны больше, значит, я могу тратить ее больше. К примеру, на формулы, которые позволяют тащить на себе двух мужиков. В общем, в итоге выяснилось, что этот полет был не только для поддержания секретности, но и что-то вроде экзамена, что всегда проводится в магических подразделениях Аша в конце обучения. Вот только почему-то никто не учел, что мы готовились по ускоренной программе. Ну, подумаешь, мелочь, да, хотя весь полет я волновался совсем по другому поводу. Но, прилетев на место, в порт, где нас ждал корабль, стало известно, чем закончилась история с отравлением. Вообще мне очень повезло, что я случайно тоже отравился. На меня тогда никто не подумал. Увидев бутылку вина и проведя расследование, американцы подумали на солдата, который барыжил в лагере всякой запрещенкой из города. Вино, кстати, Кассандра походу у него и купила. В общем, он, похоже, испугался и сбежал. Меня тем временем откачали, хотя это жестко сказано. Я пришел в себя этой же ночью, благодаря формулам исцеления. Ну и я решил, несмотря на протесты Мэри, отправиться со всеми. Когда мы улетали, ее подруги были без сознания, но вроде живы. Собственно, их судьба и результат расследования волновали больше всего. В итоге выяснилось, что оказывается, виноват во всем солдат, что барыжил вином в лагере и, скорее всего, намеренно подсунул отравленное, так как, возможно, сочувствует Райху. Правда, его так и не нашли, хотя продолжают искать и поскольку все уже повесили на него. Свою роль сыграло то, что Саманта и Кассандра, придя в себя, не стали свидетельствовать против Мэри по каким-то причинам, хотя я уверен, что слышали ее попытки извиниться, и тоже сослались на то, что виновато вино. Насколько сильно им навредило отравление, не уточняется, но их перевезли в ближайший госпиталь, и там они, скорее всего, пробудут не меньше месяца. Конечно, расследование еще ведется и точно нельзя сказать, чем кончится, но, надеюсь, к тому времени я буду уже вне досягаемости Аша. Собственно, из-за этого мое настроение и настроение Мэри намного лучше, чем могло быть, учитывая, что нам уже несколько дней хреново. Ну и тот факт, что то, что случилось, совершенно непонятно. Усилием воли я перевел все это в разряд второстепенных проблем. Главное, добраться до пункта назначения. Продержаться кое-как. Нам сказали, что плывем мы в Российскую Федерацию, но куда именно и каким маршрутом, разумеется, никто объяснять не стал, что, в принципе, логично. Предполагаю, если правильно помню расположение Сиэтла, то мы плывем на Дальний Восток через Тихий океан, а оттуда, возможно, поедем на поезде. Транссиб, похоже, уже существует. Не знаю, что там со временем в каноне, практически ни одной даты не помню, но буду надеяться, что мало что поменялось, и мы приедем в Москву до 203-го батальона. Позже следует узнать хоть что-то о поездке, чтобы заранее подготовить детали плана побега. Пока же приходится лишь лежать здесь и страдать. Не люблю жаловаться, да и особо некому, но морская болезнь это жестоко. У меня, кстати, как у единственной девушки в батальоне, ну и на корабле, отдельная каюта, хоть и небольшая. Хотя капитан как будто что-то говорил про девушку на корабле, к несчастью, команда оказалась рада моему появлению. По крайней мере, до момента, пока я не слег. Собственно, по этой же причине, хотя мне было интересно посмотреть старинный корабль на паровом ходу, пока я видел лишь часть верхней палубы, пару коридоров и каюту с откидной кроватью, под которой лежали мои вещи, ну и небольшой столик в углу. Вроде и хорошо, что есть круглое открывающееся окошко. Морской воздух довольно приятен, но, лучше полежу, фигово. В дверь постучали. Я хотел сказать «войдите», но вместо этого согнулся над ведром из-за тошноты. Дверь открылась, и в проходе показался наш командир, подполковник Дуглас. Перед отправкой нам раздали нарукавные повязки добровольческого корпуса, а ему дали внеочередное звание. Окинув меня взглядом и поняв, что все уже кончилось, прошел внутрь и поставил поднос с обедом на столик, забрав тот, на котором был нетронутый завтрак. «Как вы, сержант?» «Нормально», — ответил я, вновь ложась на спину. Вообще-то он посещал меня раз в день, причем чаще просто так, а не занимался разноской пищи. Видно, что беспокоится, что было приятно, особенно в свете предвзятого отношения мужчин к женщинам в эту эпоху этого мира. Видимо, хорошо поняв, как далеко ответ от истины, он отошел спиной назад, говоря: «Держись». Обычно, если морская болезнь приходит внезапно, так же внезапно, а главное, быстро, пропадает. Скорее всего, Дело в твоих открывшихся магических способностях. Да, окружающие решили, что моя магия именно открылась недавно, а не проверяющие магия простоволосились, когда проводили тесты над Мэри в детстве. В связи с этим у меня, да и у нее, возник вопрос. А это как-то влияет на здоровье? Ну, магические способности ищут в раннем возрасте, потому что если их не использовать, они могут ослабеть или же наличие маны, так сказать стоячий, может влиять на организм мага, иногда вызывая физические или психические заболевания, ответил он так, будто это само собой разумеющееся, а я всеми силами пытался скрыть свое тихое офигевание. Не беспокойся, обычно это происходит уже у взрослых, а в твоем случае ты молода, возможно, немного поболеешь и все, ты же раньше нормально переносила плавание, так что, думаю, все придет в норму. Понятно, спасибо, что уделили время, ответил тихо, перевернувшись на бок, спиной к нему. Ни за что, у нас два новичка в твоем взводе, и еще пятеро с морской болезнью. Так что, можно сказать, целая рота потеряла боеспособность. Я просто хочу, чтобы вы быстрее поправлялись. Выздоравливай, далее раздался лязг закрывающейся двери. Не знаю почему, но блокирующая ее ручка повернулась не сразу, хотя я как будто слышал какой-то разговор снаружи. Когда же и она встала на место, выждал некоторое время, отчасти потому, что мне снова поплохело. «Мэри, я, похоже, знаю, почему ты такая, ибо...» Начал я с некоторым весельем. То, что она уже несколько дней грустит, напрягало, и с этим надо было что-то делать. «Ничего подобного. Магические силы у меня были и раньше», — ответила она, но вновь о чем-то серьезно задумалась. «И вообще, что ты со мной сделал? С моим телом? Зато ты теперь знаешь, как себя чувствует человек при морской болезни. Новый интересный опыт всегда полезен, рано или поздно пригодится в жизни», — ответил я, прекрасно зная, что она ощущает все то же самое, что и я. Мне стало немного стыдно от этого, но понимание, что плохо не мне одному, улучшило мое состояние. «Девочка, разумеется», — снова обиделась. «Тревога!» — прокричали в коридоре, зазвенел колокол, а после раздалась еще одна шокирующая новость. «Пираты! Что, блять?» — не выдержал я, кое-как подрываясь и начав натягивать форму. Начало мутить, но, к счастью, я не говорил это вслух. «Какие еще пираты? У вас ведь первая половина 20 века на дворе, а что тут такого?» — пессимистично спокойно констатировала Мэри. «Мы же в открытом море, и у вас тут есть пираты? Это же смешно!» — решив не поправлять, в очередной раз запутавшиеся волосы, и зачем только каждый раз перед сном косички распускать, взял винтовку и стал заряжать патроны. В газетах и по радио говорили, что после войны увеличились случаи пиратства, да и вообще немало кораблей стало просто пропадать, произнесла она все так же спокойно, пока я пошел к выходу, борясь со своей персональной штормовой качкой. Интересно, Райх ведет здесь неограниченную подводную войну, как кайзеровская Германия в моем мире. Пронеслась мысль втайне от владелицы тела. Блин, я же еще и плавать не умею, то, что Мэри вроде как умеет, мне зачтется. А если нет, блин. В коридоре мимо меня пробежал еще один маг, также в форме и с винтовкой, но без шевронов и вообще каких-либо опознавательных знаков, как, впрочем, и у меня. На время пути нам приказали снять их и положить в вещмешки. Перед погрузкой же на корабль провели краткий инструктаж, общий смысл которого был, во время плавания особо не отсвечивать. Короче, нам запрещалось показываться на палубе, если наблюдатели заметили другое судно, подлодку, самолет или мага. Плыли мы с выключенными расчетными амулетами. Но, в случае, если будет поднята тревога, все маги должны были подняться на верхнюю палубу в полной боевой готовности. Очевидно, для отражения атаки, так как на нашем судне я видел лишь пулемет на крыше мостика и какую-то маленькую пушку под брезентом на носу. Вполне разумно придумано. Увидев, что после подъема наверх, за поворотом идет прямой коридор, сразу на палубу, где стоят остальные наши, я мысленно поблагодарил Бога за то, что не пришлось бежать на другой борт, а то я и так опасался не дойти. Уже на выходе на глаза бросились удивленные взгляды товарищей и командира, но смотреть на них времени не оставалось. Врезавшись в перила и чуть не упав за борт, кое-как выпрямился и встал в строй батальона, что образовал линию вдоль большей части борта. Нашим глазам представился корабль с парусами, но также имевший паровой двигатель, что вращал два колеса по бортам. На флагштоке виднелся пиратский флаг в виде веселого Роджера, А вот пиратам как-то внезапно стало невесело. Ну, их понять можно. Подплыли на полном ходу борт к борту. Их судно немного ниже нашего, так как меньше и у нас две палубы. Уже приготовились к абордажу, судя по веревкам и крюкам кошкам в руках, а тут, скорее всего, они знают о магах. В принципе, узнать мага просто, ведь часто они носят расчетные амулеты на самом видном месте под шеей. Крупный кристалл обычно хорошо бросается в глаза, а еще при запуске, если ранее связь была полностью оборвана, алмаз некоторое время светится, а радужки глаз мага вообще светятся постоянно, пока он использует магию. Это, конечно, можно скрыть маскировкой, но тут надо знать формулы иллюзий, которые считаются одними из самых сложных. Так что вот они подплывают, думают, сейчас поживятся и расправятся с пассажирами. И тут на палубу выбегает толпа магов в количестве 37 штук. Мне даже легче стало при взгляде на их охреневшие лица. Кстати, большинство пиратов азиаты, но есть и европейцы. Их корабль явно пытался изменить первоначальный маневр и ретироваться, но то ли у него самого не получалось, то ли капитан нашего корабля, осознавая, что сила на его стороне, стал держаться ближе. Пираты заволновались. Некоторые о чем-то переговариваются, кто-то даже кричит, но мало что слышно из-за колеса, перемалывающего воду. Некоторые убежали. На их судне было два пулемета и две пушки на носу и корме. Во всяком случае, лишь их удалось заметить. По сравнению с 37 магами, которые в один момент могут прицельно сделать столько же выстрелов, по силе равных артиллерийскому снаряду, это мелочи. Нам это, конечно, на занятиях не говорили, но, судя по аниме и манге, обычное легкое стрелковое оружие не причинит вреда магу под щитом. Во всяком случае, если огонь не будет сконцентрированным. Так что, по сути, мы выиграли без единого выстрела. О, у врага есть бойцы с чем-то похожим на дробовики, но это тоже бесполезно против мага, если только пули не ХМ, а было бы неплохо заполучить дробовик. Помню, как отжигал с ним отец Мэри, да и пистолет не помешал бы. Командир, каковы наши действия? Спросил командир второго взвода, не помню, как зовут, зеленоглазый брюнет. Открыть огонь, в этих водах, начал Дуглас задумчиво и напряженно, недавно пропало пассажирское судно и, в этот момент какой-то европеец вытащил на палубу пиратского корабля, который не оставлял попытки разорвать дистанцию, кричащую почти голую девочку, демонстративно показал ее нам, держа за волосы, а после резким движением перерезал горло. Кто-то из наших выронил винтовку, кого-то стошнило, труп был выброшен за борт. Нет, что он делает? Они, заговорил я, точнее Мэри. Испуг и злость нахлынули на нее таким мощным потоком, что я на мгновение потерял контроль над телом. По лицу даже потекла слеза, хоть я и подавил ее влияние. По части злости на пиратов наши чувства совпадали. Тем более, я, в отличие от нее, заметил по виду девочки, что она, похоже, не первый день, а может и не первую неделю находилась в плену, как, впрочем, и взрослая женщина, которую вытащили следом. Пират не стал ее убивать, только приложил к ее горлу нож с вполне понятным намеком. Мэри внутри меня почти рыдала. Они, мы надо что-то сделать. Сделай что-нибудь. Слышишь, я, меня, несмотря на сильные эмоции, продолжала мутить, но опять же тут я был с ней полностью согласен. Скорее всего, это не единственные пленники на корабле пиратов и вполне ясно для чего их оставили в живых. Не реви, эй, сказал, не реви. Командир, что нам, начал Грэдби, но тут вместе с остальными увидел, как Мэри с испуганным видом убежала в коридор, из которого ранее пришла. Эй, Мэри, вот почему женщин нельзя брать в арм. Сержант Сью, вы, произнес уже подполковник, когда, как и все, услышал бег по металлическому полу, а после увидел, как появившаяся девушка, используя связку канатов и перила, как трамплин, прыгает вверх. Да, блять, я разбежался и прыгнул вверх, во время разбега, усилив свое тело формулой, запустив временные щиты на определенном участке траектории, использовав формулу полет, отчего прыжок на палубу соседнего корабля выглядел эпично и красиво. Подумаешь, метров 10-15 пролетел над водой и у всех на виду. Хорошо хоть то судно пониже. Вспомнив формулу, автонаводка пустил ману и выстрелил. Честно признаться, была бы моя воля, кастрировал бы того урода, но ситуация требовала стрелять ему в его паршивую башку. От попадания в правый глаз, не знаю почему, из его затылка вылетела часть черепа, и мозги окрасили собой пирата с частью стены позади. Пленница, возможно, с царапиной на шее, но живая, упала на пол, начав громко орать. Я же сейчас не мог остановиться, от прилива адреналина вроде стало лучше, но по телу пошла дрожь, что мешало сосредотачиваться. Слово «арт-заклинание» хорошо помогло представить нужную формулу, после чего выстрелил по вражескому орудию, что стояло на карме. Взрыв разметал ее вместе с несколькими пиратами. Еще паре осколками оторвало головы или конечности, ну и несколько упали, то ли от контузии, то ли от осколков. А потом, похоже, рванули боеприпасы и оба судна затрясло. Кто-то полетел в воду, но я уже приземлился на вражескую палубу и кое-как держался за перила. После выстрела нашей пушки, судно вновь затряслось, но ни я, ни порядком напуганные пираты, смотрящие на меня, не обратили на это особого внимания. «Не желаете ли сдаться, уёбки?» — спросил я по-русски. «Вот дурак, то-то они, ничего не поняв, с криками, начали палить в меня из пистолетов, винтовок, дробовиков и однозарядных ружей. В любом случае, все выпущенные снаряды лишь позволяли им увидеть контуры моего магического щита. Прицелившись, выстрелил обычной пулей, свалив одного. Их было много, потому появилась хорошая идея. Применил формулу бронебойная и выстрелил. Блять, лучше бы не стрелял. Светящийся пурпурным выстрел прошел вдоль всего борта, отрывая конечности и пробивая тела всех, кто встречался на пути. А это больше десятка человек. Посчитать не успел. Да, я убивал раньше в Сирии, многое видел, но от буквально реки крови вперемешку с оторванными частями тела и стонущими от жутких ран людьми, меня тут же бросило в дрожь и все-таки стошнило. «Умри, монстр!» — взревел азиат на английском и замахнулся для удара катаной. Я попробовал развернуться, но поскользнулся на крови и упал, придавив своим же телом свою винтовку. «Все, доигрался, дурак!» Японец упал на бок от попадания пули в голову, а после рядом приземлился командир нашего батальона, схватил меня за руку и рывком помог встать. «Мэри, ты как?» «Ты, все нормально», — ответил я, поднимая оружие и видя, как остальные маги начали приземляться в разных частях корабля, а пара отделений куда-то полетела на метлах. «Надо спешить, пока есть преимущество». «Да, но ты», — начал подполковник. Но тут на нас выбежали три пирата с криками и стрельбой. Пули, разумеется, не причиняли нам вреда. Кстати, они не рикошетили от него, а сталкивались как с непреодолимой преградой, сминались и падали на пол. Но одна ударилась об какой-то металлический столб рядом со мной и срикошетила в живот одному из стрелков. Один пират ударил топором, но командир поставил блок своей винтовкой. Я же использовал формулу «проникающая острота», из-за чего штык засветился пурпурным еще до подхода врага с мачете, после чего одним ударом разрезал его тело на две части от левого бока до правого плеча. Меня окатило брызгами крови, но я их почти не заметил, так как не ожидал от этой формулы такого эффекта и охренел. Причем пират, судя по хрипам, был еще жив после падения, потому я сразу пробил штыком его черепушку. Лезвие вошло в нее, как в масло. Оказавшись напротив входа куда-то в глубину корабля, увидел бородатого мужика, что стал стрелять из револьвера. Пуля остановил щит, по которому уже начали идти трещины. После двух выстрелов оружие защелкало пустым барабаном, но пират продолжал нажимать на спусковой крючок, не замечая этого из-за испуга, если судить по перекосившемуся лицу. А тут еще у Мэри начало срывать крышу в виде. Эти уроды должны поплатиться за свои злодеяния. Она была искренне рада, что они получают по заслугам, отчего на мое лицо совсем не кстати начала выползать улыбка. И при этом она все еще продолжала опасаться трупов. Мужик с криками попятился и, споткнувшись, кувыркаясь, исчез куда-то вниз по лестнице. Я быстро добежал до входа на внутреннюю часть палубы, увидел, как он встает и пытается убежать, потому сделал в его спине дырку. Где-то снова что-то взорвалось из каюты, что выходило прямо к лестнице. Выбежал еще пират европейской внешности. Увидев меня, бросился вглубь судна. Пришлось идти за ним, но как только спустился с лестницы, сразу попал под огонь нескольких стрелков, из-за чего пришлось прыгнуть в каюту, из которой недавно вышел пират. Причем весьма вовремя, так как щит затрещал и со звоном разбившегося стекла развалился на куски, хотя сами эти куски тут же испарились. Нужно было подождать, пока будет возможно запустить формулу нормального щита, потому я осмотрелся. В каюте оказался один шкаф и кровать, а на ней прикованная цепью к стене полуголая женщина, уже мертвая, хотя вначале из-за того, что держалась за нож в животе, казалось, как будто живой. Неожиданно пуля проскочила рядом с правым ухом, а значит, уже внутри каюты. Обернулся и увидел, что пробило стену. Щит, наконец, удалось запустить. Встал, вышел, прицелился, несмотря на попадание по щиту, и у меня же патроны кончились в винтовке. Пошел вперед, готовя к бою штык, но пираты меня испугались и вначале попятились, а потом вообще побежали. Один из них выронил револьвер. Подобрав его, я прицелился и выстрелил им вслед 3 раза. Все, что было в барабане, то ли оружие старое, то ли у меня из-за плохого самочувствия обострилось косоглазие, попал лишь по одному, и то в ногу. Выбросив эту хрень, начал на ходу перезаряжать винтовку, хотя ходить с ней, да еще и со штыком на стволе по узким коридорам оказалось той еще задачей. Внезапно из боковой каюты выскочил парень с дробовиком, явно специально сблизившись, выстрелил. Мог бы убить, дуло сантиметрах в 5 от моего бока. Во всяком случае, было до того, пока ударом не отбил его в сторону. Дробь разбила масляную лампу, та упала, облив часть стены и пола, которые загорелись. К этому моменту я уже выронил винтовку и, удерживая дробовик за ствол одной рукой, начал замахиваться 2-й для удара. Надо сказать, стрелок хоть был узкоглазым, но также мускулистым и высоким малым, выше меня. Может, как раз из-за этого не стал пытаться избежать моего удара и даже начал ухмыляться. Знал бы мужик, что с магическим усилением тела даже 10-летняя девочка может легко вытащить взрослого мужчину, застрявшего в снегу по голову, возможно, так бы не лыбился. Мое владение магией пока не ахти и жрет немало маны, но я же не дебил идти с телом 16-летней девочки против взрослого бугая. В общем, первый удар выбил из его легких воздух. Послышался хруст. Прижав врага к стене, 3 раза ударил по лицу. Первый сломал нос, 2-й выбил сразу несколько зубов. После 3-го его голова упала на бок. Когда отпустил, он упал на пол и больше не двигался. Хорошо хоть в перчатках, а то снова кровь, да еще и слюни. В стороне виднелось движение. Ранее отступившие пираты, видимо, хотели прийти на помощь бугаю, но им помешал разгорающийся огонь. Я пошел к ним с дробовиком в руках, решил, что щит защитит от огня и... Не защитил, блять. Чуть штанина не загорелась, хотя я прыгнул вперед сразу, как почувствовал жар. А эти, бросив оружие, упали на колени и, что-то лопача, начали кланяться. Сдаются, что ли? Английский, блять, опять на русском. Английский, понимаете? Ай, я понимает, немного понимает. Мойсь зваться, Мойсь, заговорил один из пиратов, прямо просветлев от счастья. Пожар тушите, указал на огонь, огонь, огонь потушите. Вода огнетушь ведра, вода, ай-яй, дай, дай, пролепетал собеседник, по-прежнему кланяясь, после чего что-то сказал своим, и они куда-то убежали. За поворотом раздался грохот и какая-то возня, похоже, стучали чем-то деревянным. После вся троица появилась с деревянными ведрами, полными воды, сразу залив большую часть огня, что уже подползал к потолку. Потом побежали за 2-й партией. «Вы, американцы, помогите, умоляю, маме плохо», раздалось со стороны двери с засовом, что находилось рядом. Судя по звукам, там были еще голоса. Подойдя, разрезал заколдованным штыком замок и открыл их, после чего сразу отпрянул. Отгонял от этого помещения не только противный запах, но и вид нескольких женщин в грязных платьях и синяках. Они тоже отпрянули, не знаю почем, а я же немного в крови. Подойдя ближе, понял, что это были пленные, около 10 женщин в тесном помещении с лежанками вместо кроватей, с одной единственной лампой. Открыв рот, чтобы заговорить, услышал позади знакомый звук вскидываемого оружия, а резкий рывок вырвал мой дробовик куда-то назад. После раздался голос со знакомым жутким акцентом. «Твоя тупая, твар!» Азиат с напарниками вернули брошенное оружие и завладели моим. Вот идиоты. Ну да, они же не знали, какие чувства нас переполняли, хотя могли и обратить внимание на сжатые, чуть ли не до кровавых ран от ногтей кулаки. А еще они не знали, что формула «проникающая острота» имеет редко используемый из-за сложности самой формулы и большого расхода маны под вид острый удар. Применив ее и вложив достаточно магии, взмахнул рукой с выпрямленной ладонью одновременно с их выстрелами, так, как будто моя рука была топором или мечом, только очень острым мечом, так как у них отпали руки выше локтей, а когда упали тела, наискосок отвалились туловища по этой же линии. Если кому-то придет в голову проверить, разрез будет идеально ровный. Меня закачало от сильного одномоментного расхода маны, Я не упал только из-за того, что оперся на стену. Мэри, Мэри Сью. В коридор спустились сразу три мага. Один прошел мимо, держа оружие в полной готовности к стрельбе. По каналу батальона раздалось: «Внимание, корабль захвачен, пираты сдаются. Помогите, им нужен врач», — указал я на помещение с пленными. Из-за движения руки заболел бок. Опустил взгляд, форма была вся в крови. Провел ладонью и нащупал дыру в одежде, а потом и в собственном боку, из которого как будто что-то вытекало. «Вот же суки! Сержант, Мэри!» Донеслось уже во время потемнения и падения на трупы. «Врача, Мэри ранена. Спасибо тебе», сходу при пробуждении сказала Мэри. «Видимо, она каким-то образом очнулась раньше меня. Так говоришь, словно прощаешься», сходу выдал я, хотя на то, чтобы собраться с мыслями, потребовалось некоторое время, как, собственно, и на обретение контроля над телом. «Да и за что спасибо? Ты и не такую дичь могла устроить, и кто знает, что сделала бы на самом. Это могло бы быть, но не случилось. А здесь и сейчас», — перебила она, — «я бы так не смогла. Из того, что ты мне показал, я бы скорее потопила тот корабль и подставила бы остальных под удар, чем спасла бы ту девушку и других пленниц. А ты, несмотря на плохое состояние, был спокоен, в то время как я просто хотела порвать их на куски за те злодеяния, что они сделали. Слушай, а тебе точно 16 лет? Ты раньше людей в огороде не закапывала?» Уточнил я в шутку, так как очень хотелось отвлечься от мыслей о том, что мы недавно натворили. Но, услышав ответ, сразу начал жалеть, что спросил. «Ну, было пару раз», — серьезным тоном ответило это мелкое чудовище. «А», — лишь вырвалось у меня, правда, вслух. После же я впал в ступор от продолжения. «Да ладно, я шучу. Шуток не понимаешь? Технически я вообще никого не убивала». «Убивал лишь ты», — ответила она с весельем в голосе. Но вот правда она так считала или только притворялась, было неясно. После ответила более серьезно. «Пока что единственные, кого бы я убила, это, наверное, тот, в очках и шрамом на голове, и Таня Дегуршафт. Может, отец по собственной воле бросил меня, но все случилось, все то и это из-за нее. Вот так для меня начался вечер. Даже не знаю, напрягаться из-за того, что конкретно она сказала, и того, что в конце ее слова звучали не слишком убедительно, или же из-за того, как легко 16-летняя девочка приняла то, сколько людей и как убила. Убил, главное, что она это прекрасно видела и все равно не сильно переживает. Что же касается Дегуршафт, мне уже было известно о весьма странных умозаключениях Мэри на ее счет, потому я думал, как вернуть Мэри из грез на землю. Но пока совершенно внезапно образовались срочные дела. Нет, рана была не слишком опасной. Пуля прошла на вылет, ничего не задев, и, как сказал корабельный врач, маг лишь поцарапала кожу. Ага, сейчас, а постельный режим до конца плавания и срочная операция. Ну и прописанные ежедневные процедуры магического исцеления. Как бы просто так. По крайней мере, не имею понятия, почему морская болезнь стала беспокоить меня меньше. Наверное, от того, что по сравнению с огнестрельным ранением это не так страшно. Да и другие, те самые дела, не ждут. В первую очередь я и, ну, уже нет, так неожиданно, Мэри, задумались над тем, как бы приватизировать чей-нибудь дробовик с боеприпасами. Уж очень впечатляли действия отца с ним в бою. А еще, как я уже думал, не помешал бы пистолет. В Сирии второе, пусть и более слабое, чем основное, оружие практически спасло мне жизнь, и уверен, тут тоже поможет. К примеру, во время штурма корабля в узких коридорах очень бы пригодился. В руках мага, да еще и с заколдованными патронами, он будет вообще серьезным аргументом. Ну, а еще через некоторое время после моего пробуждения, пить от магического наркоза хочется не меньше, чем от обычного. Ко мне пришли командир батальона с капитаном корабля и принесли кувшин воды. Ух, думаю, не ради него они здесь, трахнут меня сейчас чем-нибудь тяжелым по голове за мою инициативу. А я еще дробовик надеюсь получить. В общем, как выяснилось, инициатива действительно то самое делается инициатором. «Мэри, как самочувствие?» — спросил подполковник Дуглас. Но, судя по спокойному лицу, он либо знал, что все будет хорошо, либо ему было все равно на меня. «Хорошо», — осторожно ответил я с видом самой невинности и опустив взгляд. «Хорошо, что меня переодели в чистую от крови одежду. Извините за то, что я напал и без приказа, просто то, что тот урод сделал, эти пираты, они хуже Райха, хуже, возможно. Но они, в отличие от Империи Райх, не развязывают войны, в которых гибнут миллионы», — вставил капитан серьезным тоном. Когда он по-дружески улыбнулся, я вдруг вспомнил, что до сих пор не знаю, как его зовут. Он продолжил: «В любом случае, я считаю, что ты поступила правильно. Если бы мог, сделал бы то же самое. Тем более», — подполковник объяснил, — «что ты еще неопытна, плохо контролируешь ману и не знаешь, когда лучше применять определенные заклинания. Не вини себя за то, что все вышло так, это были враги, которые того заслуживали. Это он на той мясорубке на палубе», — подумал я, ответив прежним тихим голосом: «Постараюсь, все в порядке. Более того, эти пираты, возможно, те самые, что давно орудовали в общем, нам нужна твоя помощь. Понимаю, ты ранена, но...» Командир батальона вздохнул. «Похоже, ему эта затея не нравилась. Нам нужно кое-что узнать у пиратов. Командование дало инструкции, так как поблизости нет военных кораблей, но чтобы их выполнить, мы должны узнать у пиратов, что они еще успели совершить. Они, скорее всего, тут давно, но пока признаются лишь в нападении на судно, с которого захватили в плен женщин, а само судно с экипажем и другими пассажирами отпустили. А того, что они с ними сделали, недостаточно», — спросил я. Странное чувство, эмоций, мои и Мэри, в этот момент были настолько близки друг к другу, что словно слились в одно целое в этой полной ненависти фразе. «Конечно, преступление есть преступление, и они будут за него наказаны», — капитан с подполковником приглянулись с какими-то напряженными лицами. Дуглас вновь вздохнул, скрестив руки на груди, продолжил вместо капитана: «Рядом нет военных судов. Вообще, ближайшее судно, что мы встретим, возможно, будет лишь под конец нашего пути. На него мы должны передать спасенных и пленных, но наше плавание секретное. У нас могут начаться проблемы с продовольствием. Совсем не факт, что мы сможем пополнить их при встрече с Луизианой. То же касается буксировки пиратского корабля. У него поврежден мостик, сам не поплывет, а у нас может не хватить запасов угля. Мы можем вернуться в порт отбытия, но тогда весь путь может растянуться до месяца», — заговорил капитан, что мне совсем не понравилось. «Пусть я и знаю, что по канону мы должны прибыть в Москву раньше Тани, не факт, что эта задержка все не изменит». Мужчина продолжал: «Ваше командование это понимает, поэтому дало инструкции закрыть вопрос с пиратами самостоятельно. Вы хотите, чтобы я их всех убила?» Не то чтобы удивились мы, нет, мы офигели, хотя вывод напрашивался сам с собой и оказался ошибочным, судя по удивлению на лицах собеседников. «Нет, конечно», — сказал подполковник, вроде честно. «Этот вопрос отдельный. Как раз по нему у нас есть четкие инструкции. Мы хотели допросить пиратов, чтобы все узнать наверняка. В общем, многие из них видели тебя и опасаются. Возможно, ты могла бы помочь в допросе некоторых», — припугнув, к примеру, сделал паузу и задумчивый вид. С одной стороны, надо было сосредоточиться, чтобы подавить ухмылку Мэри, той больной на всю голову дури снова от чего-то стало весело. С другой, блин, наверное, это выглядит жестоко, но хотя бы паузу сделал, чтобы казалось, что я подумал, а не решил согласиться сразу еще до конца фразы с предложением. Все-таки у нас появились в этом деле свои корыстные интересы. Хорошо, но у меня есть к вам две небольших просьбы. Тем более это точно поможет нашему общему делу. Вообще, чуть позже я был удивлен, почему наши отцы-командиры никак не могут принять правильное решение, то ли опыта маловато, то ли у американцев менталитет такой, тупить на ровном месте. Ну, вот что тут решать: группа уродов напала, по их словами, на парижский корабль, с которого похитила 10 женщин, 4 детей, один из детей мальчик. Эти спасенные нами люди, кроме выживших детей и 3 женщин, что были в очень плохом состоянии из-за истощения и побоев, в полный голос говорили о том, что пираты при нападении убили всех мужчин, а корабль после разграбления то ли кому-то продали, то ли потопили. Немало они рассказали и о плене, о постоянных изнасилованиях и избиениях, но после этого наши командиры все еще сомневались в том, следует ли выполнять инструкции командования. И хотя последнее, скорее всего, больше интересовало секретность нашего плавания, я их поддерживаю, и не только я. А так, пришлось немного поработать в роли актера. Пиратов, что раненых, что сдавшихся, оставили на их корабле под охраной. Раненым, кстати, оказали медицинскую помощь, но большинство умерли, так как в основном ранения касались оторванных частей тела, с которыми в нынешнее время долго не живут, да и от болевого шока с потерей крови сразу после боя погибло немало. Мда, я все понять не могу, это просто никто не понимает, насколько сильны маги, или же эта Мэри особенная, пока что не важно. Тела сложили в кучу на носу судна, остальных расположили в помещениях, где ранее пираты держали своих пленных. Охраняли их моряки и маги, допросы проводили офицеры флота и с горем пополам наши старшие офицеры, которые были назначены из рядов добровольцев и имели скудное обучение. Что сказать, фарс есть фарс. Если они хотят быть уверенными, что пираты заслуживают смерти, флаг им в руки. Кстати, мужик, что зарезал девочку, был заместителем капитана пиратов, а сам капитан выжил, хоть его и немного порезало стеклом, когда наша пушка выстрелила по мостику. Как мне сказали, он хорошо видел, что я сделал, а схватили его при попытке сбежать, когда он спустился на палубу и поскользнулся на крови там, где ранее повеселился я. Лысый одноглазый мужчина, молчаливый, как показал допрос ранее, мускулистый, собственно, такой вид устрашает, когда он не напуган. Я же говорю вам, мы в первый раз в плавании, тот кораблик был единственным и он не был пассажирским, грузовой. Когда забрали пленных, то всех остальных отпустили, не слушайте, что эти сучки говорят, они в трюме были и ничего не могли видеть. «Не вер», — говорил он флотскому офицеру, иногда оглядываясь на Джонни, что был массивнее его и стоял позади. В этот момент Мэри, открыв дверь с ноги, попутно ее пытается остановить командир батальона, но безуспешно, заходит с дробовиком наперевес. Все находящиеся в помещении удивились. «Подхожу и сходу эту тварь прикладом по груди, это от меня», падает вместе со стулом, после чего его лицо встречается с подошвой моего сапога, это уже от Мэри, чью милую, добродушную улыбку я все же выпустил на свободу. Урод попытался схватить меня за ногу, отгибаю всю руку, схватив за палец, ой, хрустнуло что-то, неужто палец сломался, что он орет так, это немного не по плану. Сойдя с его лица на пол, вставляю ему в рот дуло дробовика, крича: «Эй ты, тварь, говори, говори, сколько было кораблей, скольких вы убили, сколько детей, сколько изнасиловали, я тебя уже за одно судно могу пристрелить нахер, от тебя зависит, как долго и вдумчиво я буду это делать». «Ты, сержант Сью, что вы себе позволяете?» — спросил подполковник. «О, а что, у меня талант», — вон как испугался моего взгляда. «Прошу прощения», — вынимаю дуло изо рта, пинаю урода в бок и отхожу в сторону угла. Случайно дала волю эмоциям. «Постарайтесь в следующий раз контролировать себя», — ответил командир, изобразив непонимание. «Сержант, а разве у вас нет важных дел?» «Каких?» — спросил я с максимальным негативом в голосе, чтобы было видно, какого мнения я о подполковнике. «К примеру, патрулирование по указанному маршруту, чуть жестковато, но, на мой взгляд, выложившись не на полную», — ответил офицер. «А, ну да, тогда не буду вам мешать пока что», — окинул пирата, что поглаживал свой сломанный палец, недобрым взглядом и сразу вышел. Далее подполковник извинился за меня и объяснил, что я ебанутая с большим магическим потенциалом, а также, что в зависимости от результатов допроса его могут оставить со мной в одном помещении, ну или как-то так, или же доставить на материк для суда. Глупо, согласен, но ведь сработало, количество разграбленных кораблей возросло до 3 и на самом деле они, оказывается, никого не отпускали, надеясь, что исчезновения примут за кораблекрушение. Дальше я лишь стоял снаружи, недобрым взглядом посматривая на пиратов, что вели на допрос, но иногда заходил внутрь для страдания фигней, как с капитаном, с пальцем вышло случайно, так как они отделались лишь моральным ущербом. Правда, один придурок словами «привет, киска» так взбесил меня и Мэри, что заслуженно лишился зубов прямо в коридоре. Ну, еще у него нос теперь стал немного неровным, ух. А я понял, что несколько переборщил лишь тогда, когда из допросной позвали Джона, который присоединился к двум другим, что пытались меня оттащить. В общем, допросы стали давать больше плодов и вскоре командиры поняли то, что я понял в самом начале, что пираты уроды и жалеть их незачем и, блять, все больше замечаю, что простота восприятия мира и как следствие некоторая жестокость, идущая от Мэри, все более влияет на меня. Ну вот как обычная милая девушка может радоваться тому, что избивает уродов, нет, они конечно уроды, но она-то вроде как она ебанутая. Когда же допросы с пристрастием и без закончились, капитан корабля с командиром батальона уединились вместе с радистом в радиорубке. Могу лишь догадываться о причинах, но они, скорее всего, решают судьбу пиратов и их корабля, основываясь на собранных данных. При этом стоит отметить, что все время допросов команда нашего корабля потихоньку разворовывала их судно. Если точнее, забирали и отрывали от стен то, что плохо лежит, после того, как оружие, боеприпасы и некоторые другие предметы конфисковали официально. Даже появились кочегары вместе со своим старшим, оперативно начавшие реквизировать у пиратов их уголь зачем-то некоторые паруса. Не знаю насчет моряков, а по лицам моих товарищей магов, серьезным и как будто обеспокоенным, было ясно, что все понимают, чем все это закончится, но пока стараются молчать на эту тему. Официально я раненый нахожусь в медпункте, но на деле туда не пошел, а остался на носу нашего судна наблюдать за приближающимся закатом. Отчего-то сейчас не хотелось думать о том, что я все же получил дробовик и пистолет из арсенала пиратов, а также о проблемах, связанных с этим. Мои мысли, что бы я ни делал, постоянно возвращались к прошедшему бою. Нехотя прокручивал его в голове, и чем больше думал о произошедшем, тем больше понимал, что это было глупо и опасно. Я мог больше никогда не увидеть свою семью, если бы та пуля попала как-то иначе. Но, главная проблема была не в ней, а в том, что, несмотря на мнение Мэри, я все же поддался эмоциям и чувствам, ее и своим. Хотя на войне делать подобное крайне противопоказано. Да, выходит, я не слаб, что вообще-то не удивляет, но это не означает, что я не могу умереть от случайной, а скорее не случайной пули. Это удивляет и пугает, как и то, что почти аналогично думает Мэри, правда, со своими тараканами. «Красиво тут», — тихо произнесла хозяйка тела, видимо говоря о запахе морской воды, волнах на которых медленно покачивается корабль, и горизонт впереди, что окрасился в ярко-алый цвет с как будто немного притушенным солнцем в центре. «Мэри, слушай, хочешь-хочешь, я приведу тебе отличный пример того, что твой взгляд на мир необычен. Кстати, сдается мне, Дегуршафт подобным тоже грешит», — произнес я, вспомнив похожие слова из аниме, да имел вполне очевидный пример. «Что-то я тебя не понимаю», — ответила она задумчиво. Я ощутил желание осмотреться, поскольку она хотела понять, что делает не так, что еще может быть со мной необычного, учитывая, что я разговариваю с существом из другого мира, захватившим мое тело. Ну как сказать, аргумент довольно сильный, но я все же перевел взгляд с заката на кучу начавших подгнивать трупов, что лежали на носу пиратского корабля. Словно ощутив и испугавшись моего взгляда, стая чаек, что сидела на трупах, с криками взлетела. Я продолжил. «Тебе не кажется ненормальным любоваться закатом с ними рядом? Они получили по заслугами, не надо было грабить, насиловать и убивать невинных», — сразу отрезала она, будто заранее подготовилась. «Нормальные люди свои семьи и страны на фронте защищают, а эти, туда им и дорога». «Ты немного не поняла, я хотел», — начал я, но тут услышал другой голос позади. «Мэри, все в порядке?» Обернувшись, увидел друга детства Мэри, к счастью, он лишь подходил, а потому, скорее всего, не слышал наш разговор, что вновь шел вслух. Он добавил, остановившись: «Извини, если напугал. Ты в последнее время постоянно одна и как будто говоришь сама с... Просто напряжение из-за...» Мигом начал врать я, но нас тут же отвлекли. По громкой связи объявили, в это же время моряки спешно начали убирать канаты, удерживающие рядом пиратское судно. «Внимание! Отойти от пиратского корабля! Всем магам построиться на первой палубе левого борта с оружием!» В любом случае вести разговор с Калибом не хотелось, потому мы побежали строиться. Пока это происходило, последние моряки оказались на борту. Из нашей трубы усиленно повалил дым, и корабль начал отходить, пустив своего собрата в свободный дрейф. На том осталась куча трупов, выжившие пираты в камерах, все то, что не забрали, и свидетельства их надругательств над пленными в виде скальпов, что были найдены в одной из кают, владельца которой определить так и не удалось, и других вещей. «Равняйсь, смирно», — отдал команду заместитель командира батальона, кажется, капитан Грикхем. «Вольно», — произнес уже подполковник Дуглас, встав перед строем, хотя из-за узости палубы он все равно стоял очень близко, и разглядеть его было сложно. Стояли не по подразделениям, так что мы с другом Мэри встали с левого края. Командир будто посмотрел прямо на меня, а после заговорил: «Как вы знаете, мы успешно отбили попытку нападения пиратов и своей контратакой захватили их судно, освободив пленных, что они пытали и истязали. Кроме того, допросы показали, что пираты ранее напали еще на 4 судна, Их пропажу подтвердили с континента, в общей сложности это больше 200 человек. Из плена же мы спасли всего 13, двое, несмотря на усилия врачей, скончались. Наша миссия, а точнее наше перемещение, секретно, поскольку внезапное появление батальона магов у Российской Федерации будет серьезным подспорьем в ее борьбе против агрессора Райха. Командование хочет, чтобы наше перемещение и дальше оставалось тайной, потому мы получили неофициальный приказ уничтожить пиратов и их корабль за все то, что те совершили. Мы не можем иначе, так как возвращение отнимет слишком много времени, из-за чего мы не сможем прибыть к заранее оговоренному с союзниками времени. Ближайший же корабль, что сможет забрать спасенных нами, скорее всего не сможет принять еще и пиратов. А он неплохой человек, раз решил рассказать все, подумал я в основном для Мэри, которая прямо просветлела. Но, далее пришлось подпортить ей настроение. Только приказ о ликвидации, скорее всего, поступил сразу. Надеюсь, спасенных для секретности позже не. Этого не может быть, возмутилась она. У американцев все может быть, у них же демократия, ответил я. Да и вообще, его речь правдива, но некоторые детали изложены не так, как должны. Похоже, кульминация. Поэтому, мне удалось разглядеть подполковника, применив формулу приближения обзора. Он, похоже, это ощутил, поскольку вновь посмотрел в мою сторону. Было хорошо видно, что ему тяжело это говорить. Я его понимал, так как уже участвовал в похожей ситуации, только тогда речь шла о террористах. Все-таки есть разница в том, чтобы убивать уродов в бою и убивать уже сдавшихся уродов. Похоже, я сильнее зауважал Дугласа, он хорошо это понимал. Взяв себя в руки, продолжил. Я приказываю уничтожить корабль пиратов и самих пиратов, что оставлены на нем по закону военного времени без суда и более детального расследования. Но, если кто-то откажется выполнять приказ, я пойму, никаких санкций не будет. Более того, с рассветом все пираты и их корабль будут официально считаться потопленными в бою с нами. Всем, кто готовы выполнить мой приказ, выйти из строя. Он сам сделал шаг вперед, что правильно. Неправильно заставлять других выходить для согласия. Это сложнее. Лучше бы сказал тем, кто против, выйти, подумал я нравоучительно для Мэри, добавив, ты что дум? Разумеется, я согласна, ответила она излишне резво, после чего я и еще несколько магов первыми вышли вперед. Еще через мгновение еще пятеро, после чего стали выходить все остальные, пока на месте не остался один. Кажется, Найтли, вообще-то веселый парень, только его отец, кажется, священник, что в контексте моей ситуации как-то. Некоторые посмотрели на него, он стоически выдержал это, никто ему ничего не сказал. Это ваш выбор и вам с ним жить. На войне тоже придется выбирать, и зачастую выбор там будет еще сложнее. Подумайте еще раз, кто отказывается, шаг назад, подполковник повел головой, но мы стояли уже слишком близко, чтобы он мог окинуть взглядом весь строй. Хорошо, кто отказался, вернуться в свою каюту, остальные кругом. Два шага вперед, оружие на изготовку. Мы выполнили приказ, каждый держала в руках винтовку, я положил дробовик на пол, так как у него не было ремня. Вообще в плане уничтожения судна маги хороший выбор, огневая мощь как у двух артиллерийских дивизионов, да и боеприпасы с взрывчаткой экономит. Мэри буквально предвкушала расправу над теми, кого записала в однозначные злодеи, я же понимая, что здесь есть к чему придраться, решил подумать о другом и тут вспомнил. Скорее всего, мы поплывем во Владивосток, а оттуда поездом до самой Москвы, после чего, мой спешный побег, все-таки Таня с батальоном может быть уже на подходе. Хотелось бы на всякий случай быть к тому времени во всеоружии, но я до сих пор не смог проверить, могу ли использовать магию с помощью существа X. Не было возможности. Я, конечно, с ним не встречался как японец, но и Мэри в оригинале не встречалась. В общем, почему бы не попробовать сейчас, если что-то случится с камнем, можно списать на последствия боя. Мало ли, некачественный, да и раньше магическое оборудование у меня ломалось. Пиратский корабль небольшой, а нас много, если произойдет взрыв немного большей мощности, никто особо не заметит, а если что-то заметит, то будет сложно нормально оценить. Почему бы и нет, если получится, хотя бы узнаю как это, а то нехорошо будет, если у Мэри не окажется сил, за счет которых она и вытягивала бои с Дегуршафт. У рейнского дьявола она точно есть, если судить по тому, что тут пишут газеты, хотя они, конечно же, не знают причин ее силы. Кроме того, если у способности есть побочные эффекты, лучше узнать о них сейчас, чем в бою. Мы стояли с поднятыми стволами вверх винтовками, командир батальона прошел вдоль строя и встал рядом с Калибом, недалеко от меня. Наш корабль нарезал все большие круги вокруг пиратского судна. Команда подполковника последовала почти сразу. «Целься! Приготовить арт-заклинание!» Мне сразу стало противно использовать молитвы моего мира здесь, да еще и в обращении к какому-то существу, что называет себя Богом, ощущение, будто оскорбляю веру России и всех, кто верил и сражался с этими словами за нее. Потому, зная, что японец часто нес всякую отсебятину, иногда даже в рифму, зашептал, помня, что мелкая постоянно произносила молитву вслух. «Господи, помоги рабе твоей защитить страну свою, сослуживцев и товарищей, дай мне узреть путь истинный, путь веры в господа нашего». Сработало, блять. В это же время я держал в сознании формулу арт-заклинания, а потому заметил и ощутил изменения. Обычно магический круг, что изображал ее, представлялся таким, как я его помнил с рисунка, лишь когда пускал ману, он начинал как бы светиться пурпурным, и то недолго. Сейчас было так же, но магический круг сам по себе обрел золотистый цвет и почти что засиял, и это все просто в моем воображении, но без моего участия. По всему телу, как будто от сердца, разошлось приятное мягкое тепло, а вместе с этим ощущался прилив маны и то, что я часть чего-то большего, величественного и сильного. Открыв глаза, сразу понял, что, скорее всего, радужки засветились золотистым свечением, так как все вокруг было видно с желтоватым оттенком. Я прицелился, ощутил, как мана перетекает в винтовку и пулю, в прицеле оказалась середина корабля, что сейчас находился к нам бортом. В этот момент заметил, что на палубу выбежали несколько человек, стали что-то кричать и махать руками, видимо, как-то сумели выбраться из камер. Это было неважно, они все были виновны и сейчас получат заслуженную кару. Задержал дыхание и нажал на спусковой крючок. Выстрел прошел как обычно, только пуля была похожа на трассирующую от крупнокалиберного пулемета. Она попала в борт цели, мгновение ничего не происходило. Неужели не сработало? Тут из всех дыр, иллюминаторов и люков вырвался огонь. По центру корпуса разошлась трещина, расколов корабль пополам, после последовал взрыв, сбивший мачты, людей на палубе, разбросав на куски обе части корабля и отправив в полет горящие обломки. От воды поднялся пар, волна от взрыва достигла нас и закачала наше судно, донеслись грохот и ветер. Корабль пиратов разметало по округе, оставив лишь множество мелких и несколько крупных кусков, на которых некоторое время горел огонь, а также облако пара и дыма. «Неплохо получилось», — улыбнулся я, как, впрочем, и Мэри. Правда, я тут же задался вопросом о том, чем она станет, если под моим руководством разовьет эти способности. Божественное благословение отступило. Наступила ночь. Стало холодновато, отчего хотелось, чтобы оно вернулось. Тут я обратил внимание на то, что вокруг было очень тихо. «Мэри, ты что сделала?» — спросил подполковник. Мне показалось, или его голос задрожал в конце, хотя он смотрел на остатки пиратского корабля. Осмотревшись, понял, что что-то не так, все с испуганными лицами смотрели в мою сторону. Повернувшись к командиру, который выглядел более сдержанным, осторожно ответил: «Уничтожила корабль пиратов, вы же сами приказали открыть огонь, всем нам, блять». Судя по его лицу, случилось что-то не то. «Стоп, неужели я спалился?» — он заговорил. «Мэри, я, конечно, приказал стрелять, но, когда выбежали пираты, никто не стал стрелять, кроме тебя и, блять, спалился на ровном месте». Пронеслась мысль, пока я окидывал взглядом остальных, а потом и обломки. «На ровном, блять, месте. Неужели я, как ты разрушила корабль одним арт-заклинанием?» — спросил командир батальона так, словно и сам не верил, что задает подобный вопрос. «Я это», — заговорил я, пытаясь придумать оправдание, но лишь больше осознавая величину той задницы, в которую сам себя привел и, не зная, как продолжить. «Нужно потерять сознание, быстрее», — вклинилась Мэри, судя по голосу, шокированная то ли не меньше меня, то ли не меньше окружающих. Я тут же, не жалея себя, грохнулся на пол. «Девушки вроде часто так делают. Мне же сейчас надо серьезно подумать. Врача, Мэри плохо», — крикнул кто-то на весь корабль. «Если есть желание и возможность, ставьте лайки и оставляйте комментарии, Это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее. Глава 6. Первое плавание. Часть 2. Тихий океан. Не хочется этого признавать, но я дурак, каких мало. И судя по всему, пока что мне больше грозит смерть от собственной дурости, чем от мировой войны, что разгорелась в этом мире. Хотя в случившемся отчасти виноваты те чувства и ощущения силы и эйфории, во какое умное слово-то вспомнил, которые возникли из-за связи с Богом. Именно из-за этого я так поздно заметил, что выстрелил один. Да я вообще, как будто ничего происходящего вокруг не замечал. Уничтожение целого корабля выстрелом одного мага для местных, во всяком случае тех, кто не встречался с рейнским дьяволом, как минимум необычно. Точнее, это вообще пи. В общем, именно поэтому я грохнулся в обморок прямо на моток канатов, что смягчил падение. Это в итоге спасло меня от катастрофы. Окружающие, большинство вполне себе взрослые мужчины, между прочим, как только отошли от офигевания, вдруг вспомнили, что я не только слабая девушка, но и что я раненая слабая девушка. Меня спешно схватили и унесли в медпункт, где забыли на некоторое время. Как выяснилось позже, врач побежал на помощь ко мне, увидел идущую навстречу толпу и пошел в обход, а эта самая толпа несла меня. В общем, так мы разминулись, а мои спасители еще и ринулись искать его. По пути у меня созрел отличный план, другого все равно не было, да и страх заставлял думать и действовать быстро. Я по-быстрому начал накладывать арт-заклинания на все патроны, что имел с собой, как винтовочные, так и от дробовика, попутно поддерживая формулу полет. В общем, основательно потратил ману к моменту возвращения врача и всех тех, кто его искал. К счастью, из-за запорного механизма дверь нельзя было открыть внезапно, успел среагировать. В сознание меня привели нашатырным спиртом. Гадость. Ну и началось. Меня проверили, провели полный осмотр раны и зачем-то всего тела в целом. За это время подполковник куда-то пропал, а вернулся уже с устройством со шлемом. Не знал, что оно у нас с собой есть. В этот раз им, видимо, проверяли только количество моей маны, так как меня ничего делать не просили. После проверки он стал выглядеть спокойнее. Я же, смекнув, что к чему, начал развешивать ему на уши правдоподобную лапшу о том, как из-за ухудшающегося состояния потерял контроль над потоком маны и кастованием магической формулы, из-за чего мана как-то непонятно для меня резко куда-то ушла. Но я подумал, что так и должно быть, а потом мне стало плохо и уже не соображал, что происходит и что я говорю. Вроде поверили, хотя к концу рассказа вместе с врачом, который тоже маг, как-то обеспокоенно на меня посмотрели. Позже корабль не развернулся назад и охрану у моей каюты не поставили. Так что, похоже, ситуация устаканилась. Правда, мои товарищи-маги некоторое время часто приходили проведать и поблагодарить, а иногда и извиниться за то, что я выстрелила, а они замешкались, увидев выбежавших на палубу пиратов. Ну, с этим уже ничего не поделать. А что касается пиратов, их не жалко. Жили как уроды и сдохли как уроды. Совесть меня, и особенно Мэри Сью, не мучает, как когда-то не мучила их. В общем, похоже, на этом проблема была исчерпана. Во всяком случае, тему с уничтожением корабля при мне больше никто не поднимал. Хотя вроде и странно, что меня после больше не спрашивали. Неужели моя версия произошедшего реально могла быть, и они об этом знают? Пока же, а точнее большую часть оставшегося пути, я провел в медпункте на постельном режиме, как и было рекомендовано. Ну ладно, морской воздух из иллюминатора, конечно, хорошо, но иногда все же выходил наружу, когда позволяла морская болезнь, или ранение, или начальство, или, возможно, последствия использования магии, усиленной богом, божественной магии, высшей магии. В общем, с названием пока не определился, как и с отношением к тому, что у меня все же получилось. По тем признакам, что я сумел заметить, все было как у японца. Почему тогда мут? Существо X не отреагировало на то, что я пользуюсь его поддержкой, хотя в аниме Мэри начала пользоваться этим даром просто сама по себе. В манге же ей его походу дали в одном из трех чудес. Ну или вместе с ними, но непосредственно с Иксом она не контактировала, кажется, в отличие от ее отца и Дегуршафт. Да и если честно, странно, Дегуршафт пользуется его поддержкой, когда молится ему, но явно не верит в него. Мэри пользовалась, похоже, искренне веря, как и ее отец. Я же, хоть и произнес молитву и надеялся, что сработает, тоже не особо думаю о нем как боге. Что-то тут непонятное происходит. Эх, мне бы сейчас оптимизм Мэри. Данная особа очень впечатлилась этим даром и моими размышлениями о нем, после чего решила, что ее на добрые дела благословил Бог. Не существо XLM, а Бог, тот, что по ее мнению, настоящий. Учитывая, что она начала мне городить, я все-таки дал ей доступ ко всем моим воспоминаниям касательно ситуации, в том числе разным вариантам, что представлены в манге, аниме и ранобэ. Она ожидаемо впала в осадок, после чего каким-то образом все равно пришла к выводу, что все это дары и испытания настоящего бога, а существа, о которых мы знаем и которые, на мой взгляд, проворачивают штуки как раз уровня бога, не боги. Хотя с более точным определением того, что это за бог и кто он, ожидаемо пролетела. Снова показав, какая она все-таки упрямая овца, осталась при своем мнении, несмотря на мои указания на ошибки в ее суждениях. Ну, надеюсь, по прошествии времени у нее появятся новые мысли на этот счет, особенно если мы все же встретим кого-нибудь из существ.